Ее и так удивило, что он долго рассказывал о себе. Но его воспоминания отличались мужской сдержанностью. Гай ни разу не позволил себе пошлых сентиментальных высказываний, как это делал бывший приятель Кейт Эйдан, который наверняка сказал бы что-нибудь вроде: «И тут я понял, что значит быть отцом. Я повзрослел в ту ночь, Клодия. Я осознал, что такое настоящая любовь». Гай озабоченно нахмурил лоб. Разговаривать с ней и раньше было непросто. «Может быть, отложить разговор до завтра, когда приедем на Черепаший берег?» — неуверенно предложила Клодия. «Может быть, мне лучше не ехать с вами? Тогда вы побудете вдвоем». Он покачал головой. «Без тебя я не поеду. Черепаший берег — место безлюдное. Случись что-нибудь, например, я подверну ногу и не смогу вести машину, она окажется в трудном положении». Они зашли в бар, и Клодия почувствовала, что бессонная ночь и ей дает о себе знать. Когда Гай предложил выпить что-нибудь, она отказалась. «Тебе нужно поскорее лечь спать. Не забудь, что завтра придется долго быть за рулем». В лифте, кроме них, никого не оказалось. Как только закрылись дверцы, Гай сказал: «После всего, что произошло за последние сутки, ты, наверное, пожалела, что согласилась приехать сюда». Он заглянул ей в глаза. Морская синева утратила свою мощь, но и того, что осталось, было вполне достаточно, чтобы вызвать у нее трепет. «Странно, что ты сейчас заговорила об этом», — сказала Клодия. «Я как раз думала о том, что предпочла бы провести дождливый уикенд со своим пошлым кузеном Райаном. Только я из вежливости не сказала об этом вслух». Гай какое-то время молчал, и в глазах его вспыхнул весьма опасный огонек. «Ты пронзила мое сердце», — признался он тихо. «Нет ли какой-нибудь возможности заставить тебя передумать?» Он тут же нашел такую возможность. Однако поцелуй закончился, едва успев начаться, потому что звякнул звоночек лифта, и дверцы распахнулись. Сохранив полное самообладание, Гай нажал кнопку нижнего этажа, и лифт снова пополз вниз. К тому времени, как лифт остановился внизу, у Клодии кружилась голова и путались мысли. Возле лифта стояла пожилая пара. «Вы не выходите?» — спросил мужчина, судя по акценту, не то голландец, не то немец. «Нет», — ответил Гай с обворожительной улыбкой. «Мы нажали не на ту кнопку». Супружеская пара вошла в лифт, причем дама бросала на Клодию весьма подозрительные взгляды. «Неудивительно», — подумала она, — «когда все тело пронизывает жар, словно в вену ввели наркотик, это, несомненно, как-то проявляется». Гай озабоченно посмотрел на нее. «Ты что-то раскраснелась, дорогая? Надеюсь, что это не приступ малярии?» Она умудрилась не рассмеяться, пока супружеская пара не вышла на своем этаже, но затряслась от смеха, как только лифт двинулся дальше. «Ты испорченный тип», — хихикнув, сказала она, когда они вышли из лифта. «Я?» Гай уже взял себя в руки, хотя все еще смеялся. «Кто бы говорил, а ты бы помалкивала». Перед дверью в свою комнату он остановился, зорко посмотрел в обе стороны коридора и, не обнаружив никого, обнял ее за талию и привлек к себе.